Поэт Николай Клюев. Налаял мне Есенин, что в Москве он княжит, что пир у него беспереводный, и что мне в Москву ехать надо. Чугунка, железная дорога, переправа не паромная, не ладейная. Схвачен человек железом, и влачит человека железная сила по 600 верст за ночь. Путь от Питера до Москвы — это ночь пьяная. В дрожках извозчичьих Есенин по Москве ехал стаймя, за меня сидячего одной рукой держась, а другой шляпой проходящим махал и всякие срамные слова орал, покуль не подъехали мы к громадному дому. С дальнего пути до переполоху спится крепко, прикорнул и я грешный где-то в углу за ширмами, и снилась мне колокольная смерть, будто кто-то злющий и головастый чугунным пестом в колокол ухнул. Рыкнул колокол от песта окелев, край от него в бездну низвергся, и грохот медный всю вселенную всколыхнул. Стойло Пегаса унавожено изрядно. Дух на этом новом Олимпе воистину конский, и за место «Отче наш» копытами в небо песня ржется. В стойле два круга, верхний и нижний. В верхнем стойка с бутылками и со снедью лошадиной. Зеленый горошек, мятные катыши, лук стриженный и все, что пьяной бутылке и человеческому сраму не претит. На дощатом помосте фортепьяно. Будка собачья с лаем, писком и верезгом. По бокам зеркала мутные лужи, где кишаты полощутся, рожи, плещи и загривки. Нечеловечье все, лошадиным паром и мылом сытое. С полуночи до полуночи полнится верхнее стойло копытною нечистою силой. Гниющие девки с бульваров, и при них кавалеры от 13 лет и до проседи пёсей, старухи с внучатами, гимназисты с папа, червонец за внучку, за мальчика два. В кругу преисподнем, где конские ядра и с мясом прилавки, грудинка девичья, мальчонка в филей, где череп ослиный на шее крахмальный, владыка подпольный законы блюдет, как сифилис старый за персики выдать, за розовый куст гробовую труху, там бедный Есенин гнусавит стихами, рязанское злато за гной продает. Мужики много-много терпят, но не так умирают, как Есенин. И дерево так не умирает. У меня есть что вспомнить о нем, но не то, что надо сейчас. У одних для него заметка, а у меня для него самое нужное — молитва. 1926 год.